25 октября 1962 года. Московское время 17:30. Киев, столица УССР. Цех покрытий завода номер 784 Киевского совнархоза. Оксана с удовольствием посмотрела на свою работу. Смена еще не кончилась, а последние 20 корпусов уже вот, висят на крючках тележки, аккуратно поблескивая свежей зеленой краской. Сейчас они уйдут в сушильную камеру, а завтра в сборочный цех, где в них уже другие люди будут вставлять какие-то хитрые механизмы и стекляшки непонятного назначения. Но я участок план за этот месяц выполнил, а это значит, что они получат премию в конце квартала. Оксана не интересовалась, что это будут за приборы. Она знала только, что другие цеха к этому корпусу делают еще и деревянную треногу, штатив. Наверное, какой-то инструмент для геологов или строителей. Непонятно только, зачем в сборочном цехе такая секретность. А вот Борис уже давно, уже с начала августа, ничего не пишет. Вот это проблема. С Борисом они познакомились летом 1959 года. Она тогда приехала к двоюродной сестре в городок Прилуки Черниговской области. А куда можно пойти в июле месяце при жаре в 30 градусов двум молодым 16-летним девчонкам в маленьком провинциальном городишке в выходной день? Естественно, на пляж, на берег озера возле города, откуда вытекала небольшая речушка. А когда они пришли туда, то с удивлением обнаружили большую группу неместных и явно городских парней одного возраста. Там она и познакомилась с Борисом. Оказалось, что эта компания — их студенческая группа. Борис сказал, что они приехали на практику в Прилуке. Правда, не уточнил, что это полигонно-ознакомительная практика на аэродроме, где базировался 184-й тяжелый бомбардировочный полк дальней авиации, недавно перешедший с поршневых Ту-4 на реактивные и ракетоносные Ту-16. Да ее, честно говоря, это и не интересовало. Ее интересовал сам Борис, умный, прочитавший, казалось, все книги, про которые она только слышала, очень внимательный и ласковый. Днем он пропадал на аэродроме, где занимался своими непонятными самолетами, а вечерами она приходила и встречала его возле больших палаток, стоящих в военном городке, где жили студенты. И они бродили часами по ночным окраинам Прилук, целовались до одыри и смотрели на темное южное украинское небо с мириадами звезд. И, обнявшись, тихо сидели на лавочках возле украинских беленьких домиков, вдыхая ошеломительно чудесный запах цветущих левкоев и флоксов. Потом Борис уехал в свою Тулу учиться дальше, взяв у нее адрес и пообещав, что будет писать. Сестра посмеялась над ней, мол, все, уехал твой москаль, забудь, но он ей действительно стал писать, потом приезжать к ней в гости на каникулы. Этой весной он приехал в марте уже в отпуск после своей защиты дипломного проекта. Рассказывал, что распределился в очень хорошее место, подмосковный Калининград, в 7 километрах от столицы, 40 минут езды на электричке. А потом просто и буднично сказал ей слова, которых она так долго ждала. Что ему осенью обещают в КБ дать комнату в коммуналке, и как только он ее получит, они поженятся. А работать она может и на его заводе в Калининграде. Там тоже постоянно требуются люди, тем более в цех покраски. Но он бы не хотел, чтобы она там долго работала. Для детей вредно. Ее с ним будущих детей. Поэтому они что-нибудь придумают получше с ее работой. Вот за эту основательность Борис ей сразу и безоговорочно понравился. И теперь от него нет писем уже 3 месяца. В последнем письме он написал только, что его внезапно забирают в армию офицером. Это значит, что счастливая семейная жизнь откладывается. Насколько? Она и не подозревала, что в этот момент ее Борис стоит возле точно такого же прибора, который на самом деле называется спецтеодолит из комплекта приборов 8Ш18, и тоже думает о ней. 25 октября 1962 года, московское время 16:00, на северо-западе ГДР, позиционный район 3-го дивизиона 159-й ракетной бригады. Ракеты стояли вертикально на пусковых столах уже почти целый день, они начинали казаться уже будничной, привычной деталью пейзажа. Все щели были вырыты, работы по маскировке давно закончены. Днем вместо утреннего сухпая уже приехал на машине старшина из хозроты бригады, привез в бачках нормальный горячий обед. К вечеру посыльный привез капитану Живодерову, подписанный и проштампелеванный комдивом, счет немца. Капитан подозвал к себе Бориса. «Товарищ лейтенант, отдайте эту бумагу немцам в котельной. Заодно договоритесь о том, чтобы бойцы могли где-нибудь там умываться и мыть столовые принадлежности. Да и познакомиться поближе с хозяевами этого места не мешало бы. Неизвестно, сколько мы здесь стоять будем». Борис пошел в котельную. Хромой пожилой немец не особенно хотел разговаривать, взял бумажку, буркнул «Данке» и скрылся у себя в кабинете. Зато с двумя немками, Мартой и Хильдой, Борис проболтал 20 минут, сразу найдя общий язык. Договорились, что бойцы батареи будут умываться и брать воду в пристройке котельной, душевой санузле. Марта и Хильда, веселые, разговорчивые женщины, до 30 лет, явно скучали без общения, да и с кем им было общаться, с этим хромым Бирюком? Разговор в основном шел через Марту, высокую блондинку с грубоватыми чертами лица, хорошо знавшую русский. Борис с удивлением узнал, что директор — это как раз Марта. Хильда работает тут бухгалтером, а хромой Бирюк, оказавшийся Юргенсом, всего-то инженер котельный. Еще был кочегар, но, как сказала Марта, он сейчас усердно кидает уголь, отрабатывая ваши деньги. Остальные рабочие прибудут на фабрику только в понедельник, 29 октября. Хильда по-русски говорила, как Борис по-немецки, то есть почти никак, но зато все время смеялась над попытками Бориса произнести что-то на ее родном языке. И была покрасивее Марты, поменьше ростом, темноволосая, с правильными чертами лица, чем-то напоминала Оксану. Вспомнив Оксану, Борис заторопился на позицию. Доложив капитану о договоренности с немцами, Борис подошел к своей установке, смотря задумчивым взглядом на Теодолит. Сзади его тихо окликнул подошедший от своей пусковой Александр Савичев. «Ну что, Борисыч, ты, говорят, с немками познакомился?» «Хочешь, и тебя познакомлю. Мне это не нужно». «А ты что, все о своих охлушке письма пишешь? Чем-то она тебя серьезно зацепила». «Писал и приезжал даже. И на свадьбу тебя пригласить собирался. Ждал только, когда комнату получу, а то в общаге сам знаешь, какая семейная жизнь». На 30 комнат один толчок и одна кухня с умывальником. А теперь не знаю, когда та свадьба будет и будет ли вообще. — А у тебя как в этом плане? — спросил Борис. — А я и сам не знаю. Александр действительно не знал. Тогда, когда он собирал по телефону своих сослуживцев в свою комнату на импровизированные проводы в армию, вместе со всеми неожиданно пришла и Леночка. Сидели долго, пели песни, танцевали, когда все уже за полночь расходились из накуренной комнаты, Леночка неожиданно вызвалась помочь ему с посудой. А потом, когда посуда была вымыта и выставлена на кухне, утром соседи разберут, где чья, он, набравшись смелости от выпитого, обнял Леночку, стоявшую у зеркала, и удивленно услышал, когда Леночка, уткнувшись лицом, ему грудь проговорила. «Ну, наконец-то решился, чурбан бесчувственный!» Утром она ушла, раньше, чем он проснулся, оставив на столе записку со своим адресом и одним словом «Напиши». Он написал два письма, одно сразу, еще в Москве, после военкомата, когда они с Борисом коротали время до поезда, не спеша потягивая пиво в ладье в Столешниковом переулке, и второе через неделю, когда, приехав в Кременчуг, вечером сидел в офицерской общаге, отходя после заполошенного очередного дня сплошных тренировок с пультом управления. Но ответа не получил ни на одно. 25 октября 1962 года, местное время 8:00, город Уичита, штат Канзас, США. Завод компании «Боинг», сборочный цех. «Везет тебе, Энн. Два таких парня из-за тебя морды друг другу бьют», — завистливо сказала Сьюзен, подруга Энн, стоя на стремянке и ловко управляясь с паутиной жгутов и проводов. Энн, стоявший на стремянке с другой стороны и старательно стыковавший разъемы проводки блока дистанционного управления хвостовой шестиствольной 20-миллиметровой пушки М-61 «Вулкан», недовольно проговорила. «А что толку-то? Ни один замуж не зовет. Может, они вообще тогда подрались из-за каких-то своих мужских причин?» Новенький бомбардировщик Б-52H серийным номером 61-0040 выглядел уже почти готовым. Энн вздохнула. Та история с дракой стала на заводе уже легендой и обрастала все новыми и новыми подробностями. Все началось год назад, когда по случаю сдачи заводом последней в серии B-52G доблестные парни из Air Force пригласили работников завода, ну не всех, конечно, только молоденьких девушек, в бар при заводском аэродроме. Все начиналось вполне пристойно. Тосты, поздравления. На входе в бар повесили огромный плакат с силуэтом B-52 и цифрами 592602, последним номером серии G. А потом все набрались. Кавалеры кинулись приглашать девушек танцевать. К ней подлетели сразу два — Стивен, инженер эскадрильи, и Питер, второй пилот. Ну и, соответственно, дело в итоге кончилось грандиозной дракой между летным и техническим составом. Да уж. «Из-за своих причин. Думаешь, я не видела, как они на тебя смотрели? Тебе самой кто больше нравится, Пит или Стив?» «Ох, Сью, конечно же, Пит. Стив совсем некрасивый, да и староват уже». «Дура ты, Энн. Не обижайся, но Стив — лучшая кандидатура. Но это даже хорошо. Тогда ты Стива отдаешь мне, когда он снова здесь появится. Или напишет тебе». 27 октября 1962 года, московское время 4:00, авиабаза 8-й воздушной армии Уайтман, штат Монтана, США. «Экипаж взлету готов?» — спросил по внутренней связи капитан Грисом, командир 52G из 13-й эскадрильи 509-го бомбардировочного авиакрыла стратегических бомбардировщиков. Получив утвердительный ответ, он произнес в ларингофон: «Вышка, я Дарк-22. Разрешите взлет?» «Дарк-22, взлет разрешаю. Удачи, парни!» «Окей, принято!» И баф Грисома стал тяжело разбегаться по полосе. Баф! Big Ugly Fat, Flying Fucker, Fellow. Большой уродливый жирный летающий член, ублюдок. Прозвище самолета B-52 в USAF. Тяжело оторвавшись в самом конце почти трехкилометровой взлетки, B-52 стал медленно набирать высоту. Предстоял долгий полет на боевое патрулирование, почти рутина. Если бы можно было привыкнуть к четырем термоядерным бомбам MK-28Y3 мощностью по одной мегатонне с гаком каждая. Предстояло, набрав высоту, пересечь Атлантику, дозаправиться от взлетевшего из базы в Милденхолл, Великобритании, заправщика из сотого авиакрыла, дальше пройти над Северным морем до Дании, а дальше самый нервный участок маршрута — над Данией, Западной Германией, Францией, Италией, Грецией, вдоль границ Восточного блока, иногда всего в 100 милях от кучи красных перехватчиков, которые наверняка будут в воздухе пасти самолет Грисома. А вдруг он полетит не туда? Капитан был знаком с командиром RB-47, сбитым советским МиГом-19 в июле 1960 года в Баренцевом море. Два члена экипажа спаслись, а его приятель замерз насмерть в советских территориальных водах, как утверждали коммунисты. А дальше полет пойдет опять вдоль границ с Советами, над Турцией, Ираном, Пакистаном. Там разворот... Опять рандеву с заправщиком из Пешавара или Иджирлика и обратно по тому же маршруту. На США Атлантикой весь экипаж дремал, дежурил только капитан, и то включив автопилот. Потом, после заправки, он передаст управление второму пилоту. Тот пройдет маршрут над Европой. Парень он амбициозный, пусть набирается опыта, не вечно же ему летать в правом кресле. Да заправка прошла как по маслу, хотя экипаж вспотел, сон с них как рукой смахнуло, все помнили Голдсборо. 23 января 1961 года при сближении с заправщиком бомбардировщик B-52G, несущий две 24-мегатонные бомбы, потерпел аварию близ Голдсборо, штат Северная Каролина. На одной бомбе отказали 5 предохранителей из 6, и только один предотвратил детонацию. Взрыв был бы в 1800 раз мощнее, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. Баф повернул от Англии к Северному морю. «Эй, Пит, когда мы вернемся, в отпуске, наверное, помчишься к своей красотке Вичиту», — подначил второго пилота штурман. «Что такое 1300 миль для любящего сердца?» «А ты никак не можешь простить себе, что первый не подошел к такой девушке?» — отпарировал Пит. «Лично я, когда вернусь, сниму себе подружку где-нибудь поближе к гнезду нашей птички», — заявил стрелок, сидевший на первом этаже, в их кабине спиной к ним. Капитан Грисом улыбнулся. Начался обычный для многочасового полета треп. Баф уже набирал высоту, расходясь с заправщиком, капитан довернул машину и откинулся в кресле, сказав: «Пит, бери управление. Парни, разбудите меня, когда обсудите всех знакомых девок. Ну или когда поступит приказ для нашей птички отложить свои 4 яйца». Он даже не представлял себе, насколько быстро его шутка обернется страшной правдой. «Совершенно секретно. Экземпляр номер 1. Выписка из приказа номер. Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами Государств участников Варшавского договора. 1 августа 1962 года. Приказываю. Первое. Сформировать приморскую группу войск ПГВ в составе 1А – войска польского, ВП, 2А – ВП, 2ГВ – ТА – ГСВГ, 30А – ГСВГ, 20ГВ – А – ГСВГ, 6ГВ – МСД – СВГ, 20ТД – СВГ, 114ГВ – РБР СВГ, 159 РБР КВО, 164 РБР БВО. Для чего? Передать ПГВ в подчинение из состава ГСВГ 30А 20ГВА. Передать ПГВ в подчинение из состава войска польского 1А 2А 3А после окончания формирования. Передать ПГВ в подчинение из состава СВГ 6ГВ МСД 20ТД. Сформировать из частей ВВС СВГ 37ВА и передать ее в подчинение ПГВ. Передать 37ВА в подчинение 1, 2, 3, 4 и АП из состава ВВС ННА ГДР. Передать 37ВА временно в подчинение отдельное 122 РАЭСК из состава ВВС МВО согласно приказу министра обороны СССР номер. Передать 37ВА в подчинение 74 авиакорпус из состава 16ВА ВВС ПрибВО согласно приказу министра обороны СССР номер. Передать временно ПГВ в подчинение 2ГВ ТА из состава ГСВГ 114ГВ РБР из состава СГВ. Передать временно ПГВ в подчинение 159 РБР из состава КВО согласно приказу министра обороны СССР номер. Передать временно ПГВ в подчинение 164 РБР из состава БВО согласно приказу министра обороны СССР номер. Второе. Командующим Приморской группой войск назначить генерала Брони Бардзиловского. Начальником штаба Приморской группой войск назначить генерала дивизии Тучапски. Третье. Поручить командующему СГВ генерал-полковнику Хитагурову ГИ руководство формированием 3А войска польского на базах СГВ во взаимодействии с начальником тыла войска польского. По готовности 3А ВП переходит в подчинение ПГВ. Четвертое. В случае начала боевых действий переименовать Приморскую группу войск в Приморский фронт, установив разграничительные линии. Справа – побережье Балтийского моря, сосед по взаимодействию группа союзных флотов ОВД «Север» и «Росток». Слева – Поздань, Иск, Франкфурт, Иск, Миттельвальде, Магдебург, Падерборн, Дюссельдорф, Льеж, Шарлеруа, Сен-Кантен, сосед по взаимодействию Западный фронт, до часа Ч, ГСВГ. Командующий ОВС, государств ОВД, маршал Советского Союза, Гречка. Совершенно секретно. Экземпляр номер 1. Выписка из приказа номер командующего Приморской группой войск. 14 октября 1962 года. Приказываю. Первое. 114 ГВ РБР, 159 РБР, 164 РБР, 175 РБР до 8.00 московского времени 25 октября занять позиционные районы согласно утвержденному плану. До 9.00 московского времени перейти в готовность номер 1 согласно распределенным целям. Второе. Всем частям 1А ВП, 2А ВП, 2ГВ ТА, 3ОА, 20ГВ А до 8.00 московского времени 24 октября перейти в повышенную готовность, выполнив рассосредоточение согласно утвержденному плану. Третье. Всем частям 3А ВП, 6ГВ МСД, 20ТД до 10.00 московского времени 25 октября перейти в повышенную готовность, выполнив рассосредоточение согласно утвержденному плану. Четвертое. всем частям 37 ВА с 22.00 московского времени 24 октября объявляется повышенная готовность. Всем истребительным полкам 37 ВА до 10.00 московского времени 25 октября перейти в готовность номер 1, выполнив рассосредоточение на дополнительные аэродромы согласно утвержденному плану. Всем прочим авиационным частям 37 ВА до 10.00 московского времени 25 октября перейти в готовность номер 2, выполнив рассосредоточение на дополнительные аэродромы согласно утвержденному плану. Командующий Приморской группы войск генерал брони Бардзиловский. Совершенно секретный экземпляр номер 1. Выписка из оперативной директивы номер 26 штаба Приморской группы войск с часа Ч. Приморский фронт. 15 октября 1962 года. Главное командование Объединенных Вооруженных Сил наносит в пользу Приморского фронта 55 ядерных ударов стратегическими средствами общей мощностью в 27 500 КТ по узлам путей сообщения Ненбург, Минден, Ферден, Мюнстер, Вессель, Эмерих, Арнем, Амстердам, Роттердам, Брюссель, Фленсбург, Вейле, Портам, Экернверде, Свенборг, Фредерице, Хадерслав, Ольборг, Фредерихсхафен, Хусум, Везермюнде, Харлинген, Ден, Хельдер, Гравенхаге, Флиссинген, Остенде. Аэродромам Ларбург, 5 км Южвеце, Гютерсло, Брюген, Нордхорн, Ольборг, Каруб, 20 км Юго-Зап, Одензе, Лер, Оснарбрюк, Хопстен, 25 км Зап, Оснабрюк, Гревен, Эйндховен, Аспере, 25 км Юж-Утрехт, Удам, Вегберг, Норвенних. Командным пунктам и штабам Удам, Маастрихт, Калькар, Парцван, 15 км Юж-Кёльн, Рейндален. Батареям Найк Геркулес и Хок, Юж-Сторе-Хеденге, 20 км Юго-Вост-Когё, 8 км Сев-Когё, 15 км Юж-Когё, 5 км Вост-Хиллерот, 10 км Юж-Копенгаген, 5 км Вост-Киль. Складом обычных боеприпасов 5 км Юж-Висельхеведе и 30 км Севзап-Целе. Складом оружия массового поражения 5 км Севзап-Мюнстер, 10 км Юж-Гох, 15 км Севзап-Мюнхен-Гладбах, 12 км Севхиллерот. Одновременно Приморский фронт наносит 64 ядерных удара приданными средствами состава 164-й, 159-й, 114-й РБР и собственными средствами состава 175-й РБР, 2ГВ, ТА-ГСВГ, общей мощностью в 14 400 КТ по аэродромам Фленсбург, 5 км Юж-Шлезвик, Витмунденсхафен, 7 км Зап-Витмунд, Ольденбург, Евер, Нордхольц, Лек, Нью-Мюнстер, Альхорн, Виборг, Аурих, Портам-Киль, Вильгельмсхафен, Кусхафен, Оденсе, Эмден. Узлам путей сообщения, связи и пунктам постоянной дислокации частей противника Гамбург, Ганновер, Бремен, Биллефельд, Копенгаген, Харбург, Брекендорф, Вансбек, Роскилле, Кольдинг, Рендсбург, Штаде, Бремерферде, Ротенбург, Зультау, Басум, Брауншвейг, Хильдесхайм, Фиссельхёфеде, Латцен, Вальсроде, Падеборн, Хам, Ибенбюрен, Херфорд, Ахим, Эсбьерг, Нестет, Итцехо, Ольдеслое, Бракель, Альт, Дуфенштедт, Гох, Клопенбург, Бракель, Геттиген, Кассель, Хэммерлинген. Батареям Найк, Геркулес и Хок, Хайде, Вангерланд, Экернферде, Дельменхорст, Вестертинке, Айдельштадт, Штольценау, Бломберг, Куксхафен. Позициям РЛС 7 км Вост-Гамбург, 5 км Юж-Люненбург, Фасберг. Справа, в бассейне Балтийского моря, ведут боевые действия группировки союзных флотов «Север» и «Росток». Группировка «Росток» в пользу Приморского фронта высаживает десанты в Шарбойц-Хафкруг с целью перерезать шоссе Е-47 и Травемюнде. Время высадки первого эшелона Ч+6, второго эшелона Ч+8. Слева Западный фронт переходит к наступательным действиям в направлении Фульда-Трир. На его правом фланге 4 ТА наносит удар в направлении Айзенах-Аахен. И к 6-7 дню операция овладевает районом Юж-Аахен, Герольштайн, Люксембург. Разграничительная линия Иск-Франкфурт, Иск-Миттельвальде, Магдебург, Падерборн, Дюссельдорф, Льеж, Шарлеруа, Сен-Кантен. Приморский фронт 30А, 20 ГВ, А1, 2, 3А войска польского и 2 ГВ ТА ГСВГ, подчиненные до момента выхода на западную границу ФРГ, 37 ВА с временно подчиненной частью войск ПВО страны ННА ГДР, вводя с хода до Ч+2 в бой 30А и 20 ГВА, переходит к наступательным действиям во всей полосе фронта из исходного района Шверин, Виттенберге, Магдебург, Шетцен, нанося главный удар в направлении Вольсбург, Ганновер, Остенде и вспомогательный Любек и вдоль Ютландского полуострова, связанные с десантными действиями в районе Датских проливов. Ближайшая задача — разгромить во взаимодействии с войсками Западного фронта войска Северной группы армий, а также западногерманские датские силы в Шлезвиг-Гольштейне и овладеть к 7-8 дню операции северной частью ФРГ и восточной частью Голландии и совместно с группировками «Север» и «Росток» при помощи десантных действий островом Зеландия. Дальнейшая задача. Развивая действия на главном направлении удара, а также на Приморском и Ютландском направлениях, разгромить во взаимодействии с силами Западного фронта и морскими оперативными группировками подходящие резервы противника и к 10-13 дню операция овладеть территориями Голландии, Бельгии и Дании, организуя противодесантную оборону морского побережья. Для выполнения задач Приморский фронт, используя результаты ядерных ударов, нанесенных стратегическими средствами, и результаты собственных ударов оружием массового поражения, нанося удар силами 30А-1АВП и 2ГВТА на Приморском и 20ГВА на Ютландском направлениях, уничтожает во взаимодействии с войсками Западного фронта и оперативными группировками на Балтийском море ядерные средства и группировки войск Северной группы армии 1АК ФРГ, 1А Великобритания, 1АК Бельгия и 1АК Голландия войск НАТО в Шлезвиг-Гольштейне, 6 МПД и Ютландской ПД, создавая условия для развития наступления на Приморском и Ютландском направлениях. В последующее время, применяя ядерное оружие и вводя в сражение 2АВП, 3АВП, 6ГВ МСД, 20 ТД, второй эшелон фронта из района Эмден, ЗАП Оснабрюк, Юж Боркен, уничтожает вновь обнаруженные средства ядерного нападения противника и подходящие из глубины резервы, форсирует схода реку Рейн и организует противодесантную оборону морского побережья. ВВС фронта 37 ВА с временно подчиненной частью 1 ВА Западного фронта и войск ПВО страны ННА ГДР обеспечивают прикрытие войск фронта во всей полосе наступления. Начиная с Ч+1 ведут непрерывную разведку и оценку результатов ядерных ударов на глубину наступления до линии Брюгге-Монс-Люксембург. Обеспечивают поддержку с воздуха наступающим частям фронта. Начиная с Ч+8 обеспечивают изоляцию района боевых действий на глубину до 300 км от линии фронта. По требованию командующих армиями применяют ядерное оружие. Донесение представлять по времени Ч+9, за последующие истекшие сутки до 17:00, немедленно после нанесения противником ядерных ударов, немедленно при обнаружении средств ядерного нападения противника, после контрударов оперативными и стратегическими резервами. Время Ч наступает по получению команды «Экватор». Командующий Приморским фронтом генерал Броне Бродзиловский. Начальник штаба Приморского фронта, генерал дивизии Тучапский. Верно. Начальник оперативного управления, полковник Вит. Секретно. Экземпляр номер Выписка из оперативной директивы номер штаба 2 ЦУВО НАТО. 10 октября 1962 года. Всем частям и подразделениям, подчиненным 2 ЦУВО, с 20.00 времени по Гринвичу 24 октября объявляется повышенная готовность. Всем авиационным частям и подразделениям, подчиненным 2 ЦВО, до 16.00 времени по Гринвичу 25 октября перейти в готовность номер 2, выполнив рассосредоточение на дополнительные аэродромы согласно утвержденному плану. 71-й истребительно-бомбардировочной эскадре Бундеслюфтваффе и 314-й истребительно-бомбардировочной эскадрильи Королевских ВВС Нидерландов выполнить рассосредоточение на дополнительные аэродромы по готовности. 4-й авиадивизии Бундеслюфтваффе быть готовой к приемке 30 единиц МК-28Y1 на авиабазы Ольденбург и Витмундхафен. 1-му авиакрылу ВВС Бельгии быть готовым к приемке 10 единиц МК-28Y1 на авиабазы Бовешен. 2-му авиакрылу ВВС Бельгии быть готовым к приемке 10 единиц МК-28Y1 на авиабазу Флорен. 316-й истребительно-бомбардировочной эскадрильи Королевских ВВС Нидерландов быть готовой к приемке 10 единиц МК-28Y2 на авиабазу Эйндховен. Время окончания приемки X плюс 3. Время X наступает по получению команды от Верховного командования союзными силами в Европе SHAPE. Секретно. Экземпляр номер. Выписка из оперативной директивы номер штаба Northern Army Group НАТО, Северной группы войск НАТО, 15 октября 1962 года. Второй центр управления воздушными операциями, 2 ЦУВО, наносит в пользу Северной группы войск 98 ядерных ударов стратегическими средствами, общей мощностью в 46 550 кТ по штабам, узлам связи и пунктам постоянной дислокации войск Драхаузен, Ошац, Кёнигсбрюк, Ураниенбург, Потсдам, Нойбранденбург, Троенбрицен, Франкфурт-на-Одере, Витшток, Шенвальде, Штансдорф, Фюрценвальде, Бранденбург на Хафеле, Вердер, Вейсенфельс, Эберсвальде, Легница, Вроцлав, Бялогард, Алава, Сыпнева, Борнесулинова, Шецинек, Светощов, Страхов, Кожув, Венжин, Зеленогура, Явор, Познань, Лович, Торунь, Валбжих, Свидница, Гардно, Кошалин, Кшива, Устка, Хойна, Калиш, Лоц, Краков, Тарнув, Люблин, Радом, Гвардейск, Гусев. Портам, Росток, Штральзунд, Свиноуйсце, Щецин, Колобжек, Гдыня, Гданьск, Балтийск, Калининград, Клайпеда. Аэродромам, Борстель, Брандис, Вернохейн, Гроссенхайн, Альтеслагер, Кютен, Нойрупин, Нора, Лерц, Рибниц, Дамгартен, Темплин, Тутов, Эльстер, Цербст, Винстервальде, Шперенберг, Финов, Демин, Легница, Бжек, Ключево, Черняховск, Шпротава, Варшава, Колубжек. Позициям ЗРК Ютеборг, Магдебург, Примервальде, Фогельзанг, Чебень, Зеленогура. Мостам на реке Одер. Дорога Е-28, 8 миль Юж Шецен. Дорога Е-30, 3 мили ЮВ Франкфурт на Одере. Мостам на реке Висла. Дорога Е-67, Варшава. Дорога А-2, Варшава. Дорога А-1, Торунь. Слева силы объединенного командования сухопутными силами Шлезвиг-Гольштейна и Ютландии Окшгю отражают наступление противника и при поддержке группировки союзных флотов ФРГ и Дании обеспечивает противодесантную оборону побережья Ютландии. Справа центральная группа войск НАТО, ЦИТАК, отражает наступление противника в направлении Фульды и переходит наступление в направлении Магдебург, Потсдам с целью соединения с группой войск Западного Берлина. Разграничительная линия с Окшгю, Любек, Эльмсхорн, с ЦИТАК, Ганновер, Магдебург, Потсдам. Северная группа войск, первый британский, немецкий, голландский, бельгийский корпуса, отражает наступление 1, 3А, 20А и 2ТА противника, действуя во всей полосе фронта из исходного района Любек, Вольсбрук, Ганновер. Остановив удар противника, переходит в наступление, нанося главный удар в направлении Магдебург, Потсдам, Берлин и вспомогательный Шверин, Росток, Штральзунд, связанные с десантными действиями на побережье до Дранске, Заснец при поддержке группировки союзных флотов ФРГ и Дании. Ближайшая задача – разгромить во взаимодействии с войсками ЦТАК советские, польские и восточно-германские силы в северной части Восточной Германии и овладеть к 10-му дню операции северной частью Восточной Германии и, выйдя на линию Щетцен, Эберсвальде, Франкфурт на Одере, деблокировать группировку войск в Берлине. Дальнейшая задача – развивая действия на главном направлении удара, а также в направлении Шецинг-Гданьск, разгромить во взаимодействии с силами ЦТАК и морскими оперативными группировками подходящие резервы противника и к 10-13 дню операции овладеть территориями Восточной Германии и Польши до реки Висла, организуя противодесантную оборону морского побережья. Для выполнения задач СИВАК, используя результаты ядерных ударов, нанесенных 2 ЦУВО, нанося удар силами 1АК ФРГ, 1А Великобритания, 1АК Бельгия и 1АК Голландия, уничтожает в взаимодействии с войсками ЦТАК и АКЖГЮ ядерные средства и группировки войск 1А, 2А, 3А, 2ТА, создавая условия для развития наступления в направлении на Росток, Нойбраденбург, Потсдам совместно с ЦТАК. Последующее время, применяя ядерное оружие, вводя в сражение 3АК «Франс» и 3АК «Амер», с приданными силами из состава 40-й ракетной группы полевой артиллерии «Амер», второй эшелон «Сивак» из района «Потсдам», «Нойрупен», «Нойбраденбург», уничтожает вновь обнаруженные средства ядерного нападения противника и подходящие из глубины резервы 20А, форсирует схода реку Одер и организует противодесантную оборону морского побережья. ВВС-2 ЦУВО обеспечивает прикрытие войск СИВАК. Начиная с X+1 ведут непрерывную разведку и оценку результатов ядерных ударов на глубину наступления до линии Клайпеда, Белосток, Жешув. Обеспечивают поддержку с воздуха частям СИВАК. Начиная с X+8 обеспечивают изоляцию района боевых действий на глубину до 500 км от линии фронта. По требованию командующих, корпусами СИВАК применяют ядерное оружие. Донесение предоставлять. По времени X+10, за последующие истекшие сутки до 18:00, немедленно после нанесения противником ядерных ударов, немедленно при обнаружении средств ядерного нападения противника, после контрударов оперативными и стратегическими резервами. Время X наступает по получении команды от Верховного командования союзными силами в Европе SHAPE. Командующий Северной группой армии генерал-лейтенант сэр Чарльз Джонс, начальник штаба Северной группы армии генерал-майор сэр Ричард Гудвин, верно, начальник оперативного управления полковник Мок.